Глава 58. Банкет. Сверкающие лучи солнца озарили путь золотым светом. Идя по нему, складывалось ощущение, что идешь по мощеной золотом дороге. Сегодня Лилин нарочно переоделся в торжественный церемониальный наряд. Он велел Гриму лично пригнать карету к дому Мёрфи. В то же время и Мёрфи надел торжественный наряд и ожидал их с черной тростью в руках. Когда он увидел Лилина, его морщинистое лицо озарилось радостным выражением. «Добро пожаловать, мой друг. Мои извинения за то, что немного опоздал», — сказал Лилин, открыв окно. «Условленное время еще не настало, я просто нарочно вышел пораньше». С помощью своего слуги Мёрфи забрался в карету. Щелкнув кнутом, Грим направил карету к центру города. «Сегодня проводится банкет городского лорда. Он пригласил и тебя тоже. В конце концов, как владельцу, ему любопытен каждый гость, обладающий силой». Мёрфи оставил предложение незаконченным. «Это понятно», — ответил Лилин. «Было немного удивительно, что кто-то, обладающий контролем над городом, стал бы разыскивать Лилина спустя столь малое количество дней, прошедших после его въезда в город. Тебе, кажется, скучно?» Мёрфи заметил безразличие Лилина. «Честно говоря, я не шибко разбираюсь в подобном социальном взаимодействии. Имея я выбор, то скорее остался бы в своей лаборатории для экспериментов». Лилин криво улыбнулся. «Ха-ха». Мёрфи доброжелательно улыбнулся. «Я чувствовал себя точно так же, когда был моложе. Однако ты должен научиться наслаждаться жизнью, молодой человек. По сравнению с пресными экспериментами, деликатесы и пылкие необузданные женщины могут иногда привести тебя в восторг». Лилин кивнул. «Действительно, этим и отличались маги, ушедшие на покой, и те, кто недавно продвинулся. Мёрфи больше не имел способов продвинуться по пути мага, поэтому он мог только направлять свой энтузиазм к другим областям. Что касается Лилина, то у него еще было много вариантов, поэтому он, естественно, потратил бы время на тренировки, а не на такие приземленные дела. Веселей, парень, есть несколько товарищей, которым я тебя представлю». Мёрфи слегка улыбнулся. «Могут ли они быть?» Глаза Лилина сверкнули. «Именно так, они помощники, как и мы, и все они моложе меня. У вас найдутся общие интересы для обсуждения. Теперь я с нетерпением жду этого банкета». На лице Лилина появилась улыбка. Замок городского лорда находился в сердце великого ночного города. Вокруг него стояли на охране два ряда полностью обмундированных вооруженных людей в черной броне. Это черная железная стража лорда великого ночного города, Виконта Джексона. Однажды они победили отряд из 500 человек, хотя их самих была всего сотня. Выйдя из кареты, Мёрфи представил Лилина. Лилин осмотрелся вокруг. Поблизости было несколько других карет. Время от времени выходили джентльмены в роскошных нарядах и дамы в бальных платьях с глубокими декольте. Мёрфи, похоже, имел изрядную репутацию среди этого круга дворян, судя по восторженным приветствиям, на которые он радостно отвечал. Они даже поболтали немного, прежде чем двинуться дальше. Увидев Мёрфи, стражник у двери немедленно забежал внутрь. Вскоре изнутри громыхнул чрезвычайно громкий голос. «Мёрфи, друг мой, наконец-то ты прибыл». Вслед за голосом из замка вышел плотный мужчина средних лет. Дворяне и солдаты вокруг почтительно приветствовали его. Это, видимо, и был Виконт Джексон из великого ночного города. Рост Лилина в области южного побережья считался средним, но этот Виконт Джексон на самом деле превосходил его на две головы. Он имел классические западные черты и очень широкий лоб. Были у него и весьма длинные бакенбарды. Джексон крепко обнял Мёрфи. «Малыш Джексон постоянно спрашивает о тебе. Я тоже скучаю по этому милому парню. Он один из умнейших моих учеников», — сказал Мёрфи. Затем он представил Лилина Виконту Джексону. «Это мой добрый друг, прибывший издалека, сэр Лилин Ферли. Великий ночной город приветствует вас». Джексон смерил Лилина взглядом и широко распахнул руки, обнимая его. Улыбка Лилина была несколько напряженной, что он быстро скрыл. В этот самый момент он был совершенно отвлечен характеристиками, которые показал Эйчип. Джексон. Сила. 7-9. Ловкость. 4-5. Живучесть. 6-3. Духовная сила. 3-5. Статус. Здоров. Этот человек признан опасным. Хозяину настоятельно рекомендуется держаться от него на расстоянии 50 метров. Такие характеристики могут принадлежать только великому рыцарю. Зрачки Лилина сузились. Живучесть великих рыцарей крайне высока, а после постоянной активации и стимуляции их внутренней жизненной энергии они преодолевают порог смертных. Более того, они также развивают незначительную сопротивляемость к заклинаниям нулевого уровня. Лилин вспомнил описание, которое читал прежде. «Очень хорошо, вы, должно быть, тоже рыцарь, верно?» Лорд Джексон был слегка поражен силой Лилина и теперь взирал на него дружелюбнее. «Я только недавно продвинулся, и мне еще очень далеко до вас», — скромно ответил Лилин. Он мысленно приказал: «Ичип, покажи мне симуляцию, где я бы сражался против городского лорда Джексона». Бип. Установка параметров, ввод данных, симуляция сценария боя, прогнозирование результатов. Большой светлый экран некоторое время помигал, после чего представил следующий результат. Симуляция боя завершена. На расстоянии в 50 метров и более, вероятность победы хозяина 89,8%. От 20 до 50 метров, вероятность победы хозяина 58,7%. До 20 метров, вероятность победы хозяина 33,9%. Как и следовало ожидать, физическая мощь великих рыцарей совершенно поразительна. Они способны преодолеть расстояние быстрее, чем маг произнесет заклинание. Если маги не будут стараться держаться подальше, они окажутся в неблагоприятном положении. Выражение лица Лилина не изменилось, пока он вместе с Мёрфи шел в зал замка. Было видно, что большой зал украсили по этому случаю. Облицованный мрамором пол был таким гладким, что отражал фигуры людей, ходивших по нему. Огромная золотая люстра висела в центре большого зала. Она была плотно уставлена горящими свечами, сиявшими разными цветами сквозь окружающие цветные кристаллы. Сбоку от этого огромного зала был оркестр музыкантов, одетых во фраки и исполнявших приятную медленную мелодию. Место было полно длинных столов, покрытых белой тканью. На этих столах имелись золотые и серебряные блюда с разными фруктами и жареным мясом. С краю были и склянки, и серебряные кувшины, от которых тянуло сильным ароматом вина. Прямо посередине имелось большое открытое пространство, где множество дворян вальсировали под музыку. «Это похоже на бал с фуршетом», — Лилин кивнул. «Развлекайся, я пойду и поприветствую нескольких старых друзей», — сказал ему Мёрфи. «Будьте любезны», — склонил голову Лилин. Затем он взял кубок с вином и уселся на ближайший диван. Вскоре после этого он заметил Мёрфи вместе с несколькими кокетливыми женщинами в открытых нарядах. Они вошли в небольшую комнату сбоку, что почти лишило Лилина дара речи. Он так стар и все равно хочет притворяться полным сил. Сможет ли он вообще сделать это? Вы не возражаете, если я присяду рядом с вами? Пока Лилин был занят такими неприличными мыслями, рядом с ним раздался утонченный голос. Лилин поднял голову и увидел юную даму в пурпурном платье. Ее золотые волосы падали на плечи подобно водопаду, кожа ее была молочной белизны. Оглядевшись, Лилин увидел, что рядом с ним больше никого не было. Лилин был довольно красив и постоянно ухаживал за собой, что, естественно, привлекало некоторых юных дам. «Конечно, я не имею ничего против». Лилин слегка улыбнулся и счастливо побеседовал с юной дамой. Благодаря сочетанию воспоминаний из прошлой жизни и памяти бывшего владельца этого тела осчастливить девушку ему было просто. Очень скоро юная дама была совершенно очарована выдуманными историями Лилина. «Ха-ха, ха-ха», — бегал голым по улице, «он правда это сделал?» Юная дама совершенно утратила свою былую элегантность. Ее смех был почти оглушительным, без большей части своих прежних деликатных манер. Это привлекало множество любопытных взглядов от людей поблизости. «Прости, что прерываю тебя, Лилин, однако наши друзья здесь». Подошел Мёрфи, за которым по пятам следовали несколько дворянок, с которыми он только что бурно проводил время. Удивительно, но его наряд все еще был чрезвычайно опрятным и чистым, что слегка шокировало Лилина. «Ну что же, мне пора». Лилин с выражением беспомощности поднялся с дивана. «Ах да, господин, мы так долго проговорили, а я еще не спросила вашего имени». Юная леди хлопнула себя по лбу ладошкой. «Лилин Ферле, зовите меня просто Лилин. Я Алисия, мой дом находится по адресу улица Шанс-Элизе, 34. Буду рада, если вы придете поиграть в любое время. Ха-ха, я никогда бы не подумал, что на тебя такой спрос удам, ха». Едва они с Лилином отошли, Мёрфи пошутил над ним. «Это всего лишь юная леди, которой нравится слушать истории». «Они прибыли?» — спросил Лилин. «Они все здесь, за мной», — сказал Мёрфи и привел Лилина в маленькую комнату рядом с залом для танцев. В комнате ожидали несколько помощников. Лилин почувствовал по энергетическим волнам, что они были один и два уровня. Мёрфи, очевидно, имел самое высокое положение в этом круге. Когда он вошел, все помощники встали, встречая его. «Хорошо», — Мёрфи провел взглядом вокруг. «Позвольте мне представить всех вас новому товарищу, Лилин, который прибыл с запада». Когда Лилин закончил представлять себя, он не удержался от того, чтобы спросить Мёрфи, не вызовет ли подобное собрание проблем. «Не беспокойся, Джексон вырастил нескольких зверолюдей, а их носы чувствительнее собачьих. Он давно уже знает о наших личностях, но никому не рассказывает», — сказал прыщавый помощник, поднимая серебряный графин и отпивая из него время от времени. «О, Мэйфлауэр, моя Мэйфлауэр!» В этот момент послышалось громкое пыхтение мужчины. «О, детка, так горячо, так хорошо!» Следом прозвучали приглушенные женские стоны. Было похоже, что в соседней комнате находится пара, воспылавшая страстью. Лицо Мёрфи помрачнело, и он быстро взмахнул рукой. Тусклая энергетическая мембрана окутала комнату, изолируя ее от шума внешнего мира. «Это случайность, случайность». Его старое лицо явно отражало его смущение. Лилину хотелось упасть в обморок, а в его голове эхом раскатывался голос, снова и снова. «Ладно, мне действительно не стоит питать каких-то надежд насчет этой группы помощников. Они все просто куча мусора, совершенно утратившие свою мотивацию и благоразумие». Глава 59. Запись. Конечно, внешне Лилин продолжил притворяться, что был наивен, и начал общаться в дружелюбной манере с этой группой помощников. После того, как бал кончился, кареты разных семей разъехались. В тайной комнате в замке городского лорда Виконт Джексон, которого Лилин видел сегодня, разговаривал со своим слугой. «Это подтверждено, я обнаружил запах таинственной сущности на его теле. Также было подтверждено, что он чрезвычайно молод». Отвечавший человек был укутан в черные одеяния. На его лице можно было заметить растущие пучки желтого меха. «Он отличается от тех одураченных помощников. Я не думаю, что он уйдет на покой в таком юном возрасте. Неважно, прячется он от врагов или скрывает какой-то другой мотив, его появление не несет для нас ничего хорошего». Обеспокоенное выражение промелькнуло на каменном лице Джексона. «Пожалуйста, простите мою прямоту. Хотя мы и способны разобраться с таинственной сущностью прямо сейчас, но если мы навлечем гнев остальных, то любые достижения, которые мы получим, совершенно точно не покроют те убытки, что мы понесем», — медленно проговорил зверочеловек. «Действительно». Джексон помолчал некоторое время, перед тем как отдать приказ: «Не вызывайте гнева другой стороны, но не упускайте его из виду». «Я понял». Зверочеловек исчез во тьме. По прошествии бала замысел Лилина продвигался чрезвычайно быстро. Прежде всего, он одолжил у Мёрфи 4500 золотых монет, чтобы купить поместье. Затем с помощью старого Уилкера Лилин выбрал лавку лекарств, которая была близка к тому, чтобы закрыться, но имела хорошее географическое расположение. Он завладел ею и получил разрешение на торговлю. Благодаря неожиданной помощи, полученной из замка городского лорда, многие процедуры на самом деле были улажены в течение нескольких дней. Конечно, Лилин обнаружил нескольких шпионов, слоняющихся вокруг лавки лекарств и поместья. Однако эти тайные соперники выказывали сдержанность по отношению к Лилину и занимались только базовым наблюдением, не трогая людей Лилина, так что его тоже не слишком беспокоило их присутствие. Через Мёрфи он нанял нескольких фармацевтов. Как только минимальные стандарты для управления лавкой лекарств были соблюдены, он целиком передал бразды правления своим основным помощникам, а сам погрузился в магические эксперименты. После некоторой реконструкции поместье рыцаря выглядело даже новее, чем было сразу после постройки. Прежде рыцарь жил в трехэтажном мезонине из белого кирпича. Теперь же Лилин выбрал несколько действительно больших комнат для своего личного пользования. Самая большая из них стала использоваться как его спальня, а комнаты по обеим сторонам служили рабочим кабинетом и лабораторией для экспериментов. Установив в качестве системы сигнализации несколько заклинаний обнаружения, выученных в Академии Бездонного Леса Костей, он настрого наказал своим слугам, чтобы без его приказа никто не смел входить в эти комнаты. Что до грима и фрезера, то они были поставлены возле спальни мастера в качестве охраны. Файерн и все другие наемники получили задание нести стражу, чередующуюся между поместьем и лавкой лекарств. Лилин также дал объявление, что серьезные и усердные люди могут приобрести маленькие участки земли на его собственности через 3 года, и для квалифицированных людей или семей возможно постоянное проживание. Это было очень большой мотивацией для обычных наемников и фермеров. Иногда Лилин выглядывал из окон и видел усердных наемников и фермеров за работой. Он всегда оставался в поместье, не считая случайных визитов в жилище Мёрфи, поэтому редко даже ходил в лавку лекарств. Слухи, медленно распространявшиеся снаружи, придали Лилину репутацию благосклонного, но ленивого помещика. «Молодой мастер, здесь люди из лавки лекарств», — сквозь дверь донесся голос Анны. «Пусть они выгрузят вещи в гостиной, и пусть Грим перенесет их в лабораторию для экспериментов». Лилин пальцами постучал по окну, которое издало глухой звук. «Будет выполнено». Очень скоро голос сменился на шум передвигаемых вещей. Дюжину минут спустя Лилин пришел в экспериментальную лабораторию. Прямо сейчас она, изначально просторная, была заставлена ящиками и несколькими длинными деревянными столами. В комнате не было окон, и лишь свисающая с потолка люстра испускала тусклый свет. «Молодой мастер, согласно вашим приказам, лавка лекарств добыла для вас травы каждого типа, какие можно найти на рынке». Анна приподняла платье и сделала реверанс. Она повернулась и открыла красный деревянный ящик, в котором обнаружились пучки связанных кореньев и стеблей, а также многие другие травы неопределенного количества и типа. К каждому пучку или связке была прикреплена записка на желтой бумаге, информирующая о названии этих трав. Кроме того, это все формулы, которыми владеют обычные фармацевты. Они только для обычных людей. Анна передала еще одну кипу темно-желтого пергамента. Лилин пробежался по ним глазами и положил список на один из длинных столов. «Все вы можете идти. Анна, останься». Лилин махнул в сторону Грима и его помощников. Грим поклонился и вышел через большую тяжелую дверь, закрыв ее за собой. С громким лязгом, освещение в экспериментальной лаборатории стало еще более тусклым. Лилин нахмурил брови и достал белый камень из своего мешка. Затем он слегка надавил на камень пальцами, и тот засветился ярко-белым светом. Это был камень солнечного света. Этим предметом маги обычно пользовались в путешествиях. В нем содержится энергия слабого излучения, которая может выпускать яркий свет в течение длительного периода времени. Однако это излучение было крайне маленьким и могло использоваться только для освещения. Вот теперь куда ярче, чем раньше. Лилин был очень доволен, оглядывая хорошо освещенное помещение. Затем он сказал Анне: «Хорошо обработай травы и разложи их по порядку на столе для экспериментов». «Да». Анна спешно взялась за дело. Лилин лениво достал пурпурный плод размером с большой палец. Тот утратил всю воду, содержавшуюся в его мякоти, поэтому его тело было все сморщенным. На вес он тоже был очень легким. Согласно книгам о лекарствах, доставленным вчера, это плод Уолтера, этот вид растет на болотах. Лилин положил палец на поверхность плода. «И чип, извлеки данные и сохрани их в своих базах данных». Прямо сейчас ему уже не нужно было принимать травы внутрь. Он мог определить их лекарственные свойства всего лишь прикосновением. Бип. Ведется извлечение данных. Внутреннему взору Лилина и чип представил голубой экран с множеством чисел и изображений, которые постоянно менялись. Название. Плод Уолтера. Среда обитания. Болото. Применение. Легкие ядовитые свойства с эффектом утраты чувствительности. Данные сохранены. Не прошло и секунды, как раздался голос Ичипа. «Очень хорошо. Следующий». Лилин взял другой сухой стебель. Это было одной из причин, почему Лилин открыл лавку лекарств. За годы ученичества у Крафта он записал почти все травы, используемые мастерами зельеварения, сохранив их в базах данных Ичипа. Однако то были особые ингредиенты, используемые магами. Что касается трав, используемых обычными людьми, Ичип не имел данных о них. Теперь он должен был восполнить эти недостающие частицы информации. Кроме того, Лилин добыл две древние формулы зелий у своего наставника и хотел найти замену для требуемых ресурсов. Этого можно было достигнуть только через бесчисленные эксперименты и поглощение огромного количества ценных и редких трав. Хоть Лилин и обладал ичипом, но этого шага в процессе было не избежать. С таким обширным предприятием Лилин не мог увидеть конца имеющейся задачи, даже если бы потратил все свои магические кристаллы. Однако, если бы некоторые ингредиенты можно было заменить травами, которые используют обычные люди, то он мог бы здорово сэкономить. Хотя это могло быть лишь несбыточной мечтой, но ее преимущество заключается в большой экономии при успешной замене ресурсов. Неважно, сколько экспериментов нужно провести, это все равно бы посчиталось выгодным обменом. К тому же, благодаря устрашающим вычислительным способностям и чипа существует проблеск надежды. Взгляд Лилина был решительным. Как бы то ни было, неважно, сколько ингредиентов я поглощу, это всего лишь ингредиенты, используемые обычными людьми. Мне нужно будет только потратить несколько золотых монет, чтобы купить их снова. Это гораздо лучше, чем тратить магические кристаллы. Что до задачи по исследованию, ее Лилин уже давно отбросил на задворки сознания. Все-таки еще оставались лишние 2 года времени, и если он полностью выполнит его за эти 2 года, то это задание будет считаться успешно завершенным. Даже если задание провалится, то худшим наказанием станет штраф в несколько магических кристаллов, ибо его учителем был Крофт. Поэтому Лилин нисколько не был обеспокоен. Время шло медленно, и в экспериментальной лаборатории стало тихо. Только Анна изредка шуршала раскладываемыми по столу травами. Через 2 дня в лаборатории остался только Лилин. Его лицо радостно сияло. В базе данных успешно сохранено 3217 типов трав. «Желаете создать отдельную папку?» – прозвучал голос Ичипа. «Нет, объедини их с записью некоторых обычных ингредиентов, созданной ранее. Создай папку с названием «Справочник обычных ингредиентов», – приказал Лилин. Папка создана. Перенос соответствующих имитационных моделей в базу данных, ладно. Следующим этапом будет анализ разных сочетаний лекарственных свойств. Это огромный проект, и даже с помощью симуляций я все еще должен проводить эксперименты, чтобы проверить актуальные данные и увеличить вероятность получения желаемых результатов, подумал Лилин. Молодой мастер, время ужина, из-за двери прозвучал приглушенный голос Анны. Хорошо, я выхожу. Когда было время работать, он работал. Когда было время отдыхать, он отдыхал. Это было его жизненным принципом. Он редко пренебрегал едой и отдыхом, чтобы провести больше экспериментов, в чем было его отличие от других магов. По его мнению, вместе с поиском истины мог быть дозволен подобающий отдых. Лилин улыбнулся и привел в порядок стол для экспериментов, прежде чем выйти из лаборатории. Когда я провожу важные эксперименты, то повешу знак на двери. В это время не прерывай меня, сколько бы времени я ни находился внутри. Ты понимаешь, сказал Лилин Анне, прислуживающей ему. Я сделаю, как вы велите, молодой мастер. А что на ужин? Лилин пошел к одной из сторон комнаты. Хотя многие хозяева имели обычай трапезничать со своими слугами, но это не соответствовало обычаям магов. Так что Лилин ел в одиночестве большую часть времени. Несколько тарелок с едой, накрытых колпаками полусферической формы, были расставлены на подносе и помещены на маленький круглый стол белого цвета. «Это телятина с пурпурным овощным супом и пирог с яблоками и клубникой», – тихо произнесла Анна, поднимая крышку. Густой белый пар и аппетитный аромат наполнили воздух. «Неплохо», – Лилин кивнул, позволяя Анне повязать салфетку вокруг его шеи. Он взял нож и вилку, а затем принялся трапезничать. «Кстати, не забудь напомнить мне завтра, чтобы я выделял час моего времени ежедневно для тренировок рыцаря», — сказал Лилин Анне, словно внезапно вспомнив кое о чем. Он уже простимулировал свою внутреннюю жизненную энергию. Как рыцарю, ему требовалось еще немного потренироваться, чтобы поднять свои характеристики выше 3. Хотя Лилин планировал идти путем мага, но он бы ничего не потерял и от увеличения прочих характеристик. Глава 60. Фиолетовые листья Хауф. Дул холодный зимний ветерок, и воздух был пронизан холодом, проникающим до костей. На маленьком поле полуобнаженный Лилин упражнялся в техниках со своим клеймором. Мышцы на его груди стали более отчетливыми. Хотя не слишком выдающиеся, они были очень крепкими, создавая впечатление жизненной силы. Вперед, удар снизу вверх, укол. Каждое движение было безупречным, выполненным идеально по учебнику. Когда Лилин закончил тренировку, Анна, наблюдавшая со стороны, торопливо побежала вперед и подала ему белое полотенце. Лилин вытер пот и вызвал перед внутренним взором свои характеристики. Лилин Ферлье, помощник 2 уровня, рыцарь, сила, 3-1, ловкость, 3-3, живучесть, 3-2, духовная сила, 4-7, магическая сила, 4-0, статус, здоров и чип, каков прогресс от сегодняшней тренировки. Производится оценка. Внутренняя жизненная энергия хозяина была поднята до максимума, дальнейшее увеличение на данный момент невозможно, раздался голос Ичипа. Этот день, наконец, настал, подумал Лилин. То, что я способен максимизировать эти характеристики, уже было довольно хорошо. Даже если бы я тратил больше времени, то то не обязательно приобрел бы больше. Отныне тренировки рыцаря можно приостановить. В конце концов, мне просто нужно отрабатывать мои навыки с клинком в будущем, чтобы они не заржавели. С эйчипом это совершенно не проблема. После того, как тренировка рыцаря, проведенная ранним утром, закончилась, Лилин сделал краткую передышку и выждал, пока не восстановился полностью, прежде чем с головой погрузиться в дальнейшие эксперименты. В лаборатории Лилин положил фиолетовый лист в химический стакан и добавил к нему одну ложку зелено-черного раствора, похожего на чернила. Затем он зажег огонь под стаканом. Яркое желтое пламя лизало дно стакана, в котором начали вспениваться фиолетовые пузыри. И чип. Запиши это. Тест 145. Ресурсы-заменители. Фиолетовые листья хауф. Корень нинуа. Запись завершена. Раздался голос и чипа. Он подробно записал различные лекарственные свойства и реакции, полученные посредством эксперимента. За этот промежуток времени Лилин уже провел больше 100 экспериментов и пользовался способностью и чипа к симуляции больше 10 тысяч раз. Вот этот момент. У меня очень сильное предчувствие, что на этот раз все пройдет успешно. Бормоча себе под нос, Лилин взглянул на летучую смесь зелено-фиолетового цвета. Использование трав обычных людей для синтезирования лечебных свойств магических трав казалось просто фантазией, и кроме того, существовали бесчисленные препятствия, которые нужно было преодолеть. Хотя для этих экспериментов требовались ингредиенты, которые можно было купить за золотые монеты, в качестве катализатора на определенных этапах эксперимента все еще требовались некоторые магические ингредиенты. Это все были магические ингредиенты, которые Лилин приобрел на рынке магов. Сейчас он почти израсходовал их все. Без эйчипа, симулировавшего большую долю его экспериментов, скорость расходования ингредиентов Лилином сильно превзошла бы нынешнюю. Синтезирование нескольких важных ингредиентов уже могло истощить ресурсы Лилина. Бух! Фиолетовый лист в стакане полностью растворился, и зеленая жидкость стала более прозрачной. Вот оно! Глаза Лилина расширились. Он взял стеклянную палочку и помешал ею против часовой стрелки, при этом осторожно направляя через нее нить духовной силы в содержимое стакана. Секунды становились минутами, и лицо Лилина становилось все более серьезным. На его лбу даже начали образовываться несколько капель пота. Динь-динь-динь. Из химического стакана раздался мелодичный звон. В центре бледно-зеленой жидкости появилось множество черных точек, похожих на червей, и они начали непрерывно разрастаться во всех направлениях. Выражение лица Лилина не изменилось, и руки его были нереально быстрыми, когда он взял красную жемчужину, лежавшую рядом в чашке Петри, и добавил ее в идущую реакцию. Пипа. Когда жемчужина была брошена в стакан, черные точки в нем быстро отступили, бледно-зеленая жидкость начала светлеть, пока не превратилась в полностью прозрачную. Бип. Замена основного ингредиента лазурного зелья произошла успешно. Оценка: может заменить 45-8% лекарственных свойств основного ингредиента. Это сообщение было чрезвычайно приятным для Лилина. Скомбинировав несколько гипотез в десятках тысяч симуляций и чипа, я наконец-то добился успеха. Уголки губ Лилина изогнулись в улыбке, и он плотно сжал кулак. В то же время Лилин глубоко оплакивал тот факт, что хотя он и был мастером зельеварения, но модифицировать формулы было трудно. У него имелась оригинальная формула, а также и чип, чтобы проводить для него симуляции. Это экономило много времени и ингредиентов. Даже так, ему потребовалось столько времени, чтобы успешно модифицировать формулу. Если бы на месте Лилина был его старший Мерлин, то он, наверное, даже не смог бы оплатить стоимость ингредиентов, и это также верно для могущественной семьи, что поддерживало его из-за кулис. Истратить драгоценные ингредиенты на авантюру с шансом успеха меньше 1 на 10 000 было просто нелогично для типичного мага. Более того, каждая неудача в процессе экспериментирования стала бы мучительным психологическим ожогом, опаляющим психику мастера зельеварения день и ночь. Если бы кому-то действительно удалось изменить формулу, это произошло бы по чистой удаче, даже для великих мастеров зельеварения, имеющих огромный опыт и мастерство. Однако когда формула была изменена, это привело бы к огромной прибыли, что было особенно актуально для зелья, способного повышать духовную силу. И чип. Если бы я заменил исходные ингредиенты, Насколько велик был бы оставшийся эффект, ведется сравнение. Информации в базе данных недостаточно. Создается гипотеза. Симуляция. БИП. Новая формула сохранит примерно 35-4% эффективности оригинала. Это маловато, но выбора у меня нет. Заменяющие ингредиенты, в основном обычные, которые могут приобрести даже простолюдины. Количество компенсирует нехватку качества. Лилин проанализировал сильные и слабые стороны нового лазурного зелья. Основываясь на этом, цена может превзойти 100 000 магических кристаллов. Досадно, что эта формула была создана, основываясь на моих текущих характеристиках. Эффект для других людей предсказать крайне трудно. Более того, процедуры очень сложны, и некоторые шаги невозможно проделать без айчипа. Другие мастера зельеварения наверняка много раз потерпят неудачу, когда станут варить это зелье. На самом деле, Лилину было ясно, что даже если он станет официальным магом, как только другие узнают об этой формуле, то он не сможет ее сохранить для себя. Все-таки ингредиенты для этой новой формулы духовной силы можно покупать массово. Это поменяет правила игры для низших уровней разных академий и группировок. Никто из них не упустил бы такую возможность по своей воле. Собравшись с мыслями, он полностью закрепил формулу в памяти. Зелья, которые он сварит, будут предназначены только для личного потребления. Потом Лилин прибрал все следы своих экспериментов, прежде чем выйти через двери экспериментальной лаборатории. Молодой мастер, Анна, дремавшая в кресле неподалеку, поспешно встала. «Управляющий Уилкер 2 часа искал вас. Кажется, в лавке лекарств какая-то проблема. О, пусть он придет в мой кабинет после ужина». Лилин снял испачканный стерильный халат, специально предназначенный для его экспериментов, и переоделся в обычную мягкую одежду. Кроме проблемы Уилкера, недавно еще были происшествия. Лилин уселся, развалившись на ближайшем диване. На столе рядом с ним были фиолетовые плоды, напоминавшие виноград, и несколько красных ягод, которые он обычно любил есть. Рыцарь Фризер приходил ранее и сказал, что задание, за выполнение которого вы обещали награду, прогрессирует. Хотя Лилин не придавал высокой важности заданию Академии, но все же следовало провести некоторую поверхностную работу. Так, он опубликовал объявление о задании для наемников и искателей приключений Великого Ночного Города. Разведать обстановку в глубине лесов темной ночи. Награда составляла 1000 золотых монет. Похоже, объявление о задании начинало приносить плоды. После ужина Лилин принял старого Уилкера и Фризера у себя в кабинете. На Фризере была кожаная броня, и был он столь же крепок, как и всегда. Старый Уилкер же выглядел изможденным и горбился. Он поклонился Лилину. «Почтенный молодой мастер, наша прибыль от лавки лекарств в этом месяце составила. Это не нужно». Лилин наперся на рабочий стол за собой и взмахнул руками, прерывая речь старого Уилкера. «Передай указание. Купить все фиолетовые листья хауф, корни нина и плоды трехцветной змеи. Тогда, молодой мастер, сколько нам их купить? Все. Все?» Старый Уилкер поднял голову и с изумлением посмотрел на Лилина. «Верно. 3 ингредиента, которые я назвал. Ты должен купить все, что есть на рынке, и сложить их в поместье». Говоря это, Лилин сохранял бесстрастное выражение лица. «Но могу ли я напомнить юному мастеру, что дела у лавки лекарств идут не очень хорошо, и вместе с травами, которые юный мастер покупал время от времени, наши счета уже в плачевном состоянии. Если бы поместье не отстегивало постоянно золотые монеты, лавка бы уже стала банкротом». Этого, впрочем, старый Уилкер не решился высказать, и оставил свое мнение при себе. «Я знаю это, но ты должен запомнить вот что. Если золотых монет недостаточно, ты можешь взять еще у Анны. Эти закупки нельзя прекращать. Таковы мои постоянно действующие указания». Лилин сцепил пальцы. Хотя ему было примерно 15 лет, он явно мог навязывать свою волю. «Хо, хорошо, я понял». Холодный пот покрыл лоб старого Уилкера. Он тут же поклонился и вышел. Он не был таким же, как Анна и трое мужчин, знавших о личности Лилина. Было вполне естественно, что он с некоторой опаской относился к тому, как Лилин решает финансовые вопросы. Однако Лилин организовал домашнее хозяйство лишь за тем, чтобы преследовать собственные цели и иметь помощь в разных задачах вроде сбора ингредиентов. Так что потеря некоторого количества золотых монет была пустяком. Все и вся должно было проложить путь его продвижению для становления магом. Все прочее было мишурой. «Хотя я шел по пути мага, но это лишь для обретения свободы и жизни без забот. Жаль, однако, что моей нынешней силы совершенно недостаточно». Лилин глубоко вздохнул. Было похоже, что он стал значительной персоной в великом ночном городе, по большей части благодаря тому, что имел поместье и слуг. Однако для мага эти вещи были иллюзорными мыльными пузырями, которые могли полностью исчезнуть от легкого прикосновения. Даже энергетическая отдача в битве между двумя официальными магами наверняка поставила бы Лилина в смертельно опасное положение. Что толку было в мимолетном комфорте, когда вопрос жизни и смерти не решен наверняка? Более важно то, что если Академия Бездонного Леса Костей потерпит полное поражение, то хижина Мудрого Гатыма, пожалуй, классифицирует всех преподавателей и учеников, как беглецов. И тогда мне придется все бросить и бежать. В эту беспорядочную эпоху только собственная сила человека может обеспечить ему свободу. Глава 61. Ущелье Брей. Когда старый Уилкер вышел, в комнате остались только Лилин и Фризер. Рыцарь знал о статусе Лилина как мага, так что выражение Лилина тоже стало более расслабленным. Полулежа в глубоком кресле, Лилин сощурил глаза. «Какие новости по увядшим лесам?» Фризер склонил голову, выражая почтение, и сказал: «Почтенный молодой мастер, согласно вашим приказам, я послал множество людей разведать увядшие леса. Я смог найти некоторые ключи к разгадке, заплатив за это одним убитым и двумя серьезно ранеными людьми. Недавние события в увядших лесах напрямую привели к уменьшению сбора трав. На данный момент несколько крупных группировок тоже послали разведчиков с той же целью. Но даже после этого, они все попали в засаду. Согласно нескольким очевидцам, они пострадали от неописуемых нападений какого-то черного существа в лесу. Пока известно было только то, что это существо было чрезвычайно быстрым чудовищем. Кроме этого описания ничего не было известно. Продолжай», — голос Лилина был совершенно спокойным. Один разбойник в итоге смог отчетливо разглядеть, как выглядело чудовище, во время одного из его нападений из засады. Вот набросок, который он нарисовал. Рыцарь передал рисунок Лилину. Лилин посмотрел. На бумаге было изображено какое-то четвероногое змееподобное существо. Его тело сплошь покрывало чешуя, у него был раздвоенный язык, а на макушке небольшой рог. «Что еще сказал разбойник?» — спросил Лилин. Он сказал, что это существо было примерно 2 метра в длину. «Все его тело было желтовато-коричневое, и оно было чрезвычайно быстрым», — добавил Фризер. «Оно так выглядело?» — спросил Лилин. Он торопливо вспоминал иллюстрированное руководство необычных существ, которое видел в Академии. «Оно немного похоже на синюю ящерицу, но цвет неправильный, и еще оно слегка напоминает змею. Однако то, что несколько разведчиков смогли спастись, показывает, что это существо не очень опасно. Помощник 2 уровня должен быть способен справиться с ним», — Лилин успокоился. На этот момент он, однако, все еще не имел желания улаживать это лично. Не считая того, что эксперименты с зельями вступали в решающую фазу, происшествие с увядающими лесами еще не было полностью расследовано. Пока это не было абсолютно необходимо, Лилин не стал бы рисковать своей жизнью ради неизвестной опасности. «Передай следующие приказы. Если кто-то сможет схватить живым или убить это существо, неважно кто, я награжу его 2000 золотых монет. Еще за любые части этого существа, будь то чешуя, кровь, кожа или рог, я дам дополнительно 200 золотых», — тихо сказал Лилин. «Да, милорд, я сейчас же объявлю об этом», — Фризер поклонился. «Ступай», — Лилин махнул рукой. Фризер снова поклонился, прежде чем уйти прочь. 3 дня спустя, к востоку от великого ночного города, в маленьком ущелье, на Лилине было черное одеяние, и он шел по горной тропе вдоль ущелья. Для человека вроде него, все характеристики которого были выше 3, эти препятствия вовсе не представляли проблемы. Он шагал так, будто прогуливаясь в свое удовольствие у себя на заднем дворе. За ним следовал одетый в доспех грим, который надел шлем с маской, чтобы скрыть внешность. «Мы пришли. Рынок ущелья Брей», — тихо сказал Лилин, ощущая колебания энергетических волн вокруг. Этот рынок был на карте, которую Бекки дала Лилину. Он был расположен рядом с великим ночным городом и служил местом обмена ресурсов. Ранее, когда Лилин выбрал задание, в его намерение входило посещение этого рынка. «Стоять!» — раздался девичий голос. Лилин повернулся в направлении голоса и обнаружил маленькую девочку верхом на горном козле, двигающуюся к ним. Горный козел скакал в припрыжку вдоль обрыва. Он действительно двигался очень быстро, добравшись до Лиилина за несколько мгновений. «Ты, маг?» — спросила девочка равнодушно, смерив Лиилина взглядом. «Да, я странствующий маг и желаю войти на рынок. Это мой слуга». Лиилин указал на Грима за своей спиной. «Мощь этого слуги уже достигла силы рыцаря. Ты сильный». Девочка подняла большой палец. «Плата за вход. По один магическому кристаллу за тебя и за твоего слугу. Если ты думаешь, что это дорого, то он может подождать снаружи. В этом нет нужды». Лиилин достал два магических кристалла и передал их девочке. «Я желаю знать, где в этом ущелье я могу получить последние новости», — небрежно сказал Лиилин. «Ты здесь новичок, не так ли? В этом месте у меня самые свежие новости». Девочка самоуверенно задрала голову, а на лице ее было выражение, говорящее: «Ты можешь взмолиться, чтобы получить их». Лиилин потерял дар речи. По результатам сканирования и чипа, эта девочка была помощником 3 уровня. Ее сила была даже выше, чем у Мёрфи. Она определенно больше не была ребенком, несмотря на внешность. Хотя было довольно трудно сказать, почему она поддерживала детский облик. «Может ли госпожа надзирательница сказать мне, какова будет цена за получение новостей?» Лиилин слегка поклонился. «Ты довольно мил моему взгляду, так что один новость в обмен на один магический кристалл». Девочка сделала вид, словно она высокого мнения о Лиилине. «Тогда ладно». Лиилин криво улыбнулся и передал магический кристалл. «Как идет война у Академии Бездонного Леса Костей? Недавно маги, покупавшие у меня новости, тоже спрашивали об этом». Девочка почесала голову. «Согласно последним новостям со вчерашнего дня, Академия Бездонного Леса Костей упорно держится, потому что они полагаются на свои магические заклинания. Однако потери среди помощников немалые». Сказав это, девочка пробормотала: «Не беспокойся, пламя войны сюда не дотянется. В этом месте даже не так уж много надежных точек добычи ресурсов, поэтому как оно может привлечь внимание Академии? Только помощники иногда могут заходить сюда. Я знаю это». «Тогда, знаешь ли ты причину этой войны?» Лиилин отдал еще один магический кристалл. Девочка торопливо взяла его. «Кто знает. Похоже, она ведется за скипетр или какую-то драгоценность». «Вот как?» Лиилин кивнул, показывая, что ему больше не о чем спрашивать. «Молодой человек, я надеюсь, что ты найдешь то, что ищешь в этом ущелье, безо всяких проблем». Девочка помахала руками и похлопала козла, на котором сидела верхом. Он продолжил скакать, и очень скоро они пропали из виду, исчезнув в ущелье. «Давай тоже войдем», — сказал Лиилин Гриму за своей спиной. Когда Лиилин пришел в ущелье в этот раз, у него было крайне плотное расписание. Несколько его экспериментов достигли решающей стадии. Модифицированная формула лазурного зелья тоже приближалась к завершению. К сожалению, некоторые магические ингредиенты, которые он запас ранее, закончились. Так что у него не было выбора, кроме как выйти из дома. «Скоро. Мне нужно только купить ресурсы, а потом начать попытки сварить лазурное зелье. Тогда моя духовная сила, до сих пор медленно увеличивающаяся, получит огромное ускорение». Казалось, будто в глазах Лиилина горел огонь. Следуя по узкому пути вдоль обрыва, Лиилин осторожно вошел вглубь ущелья. В этой точке обмена ресурсов все лавки были обустроены в гротах, усеивающих склон, немного наподобие пещер первобытных людей. Лиилин вошел в лавку зелий под названием «Зелье Лэнгфорда». В пещере было очень темно, ее освещали только несколько камней, излучающих зеленый свет. Казалось, будто от этих камней каждый предмет в пещере испускает зеленое свечение, придавая месту крайне мрачный вид. Послышался мрачный и печальный смех. «Хи-хи-хи, что вам нужно?» Из-за прилавка вышел старый гном. Его лицо было все в морщинах, он был лысым, и большая часть его зубов уже выпала. «Мне требуется по 20 стандартных порций вьющихся листьев, хрустальных плодов и семян винограда глаз дракона», — медленно и отчетливо проговорил Лиилин. «О!» Старый гном даже бровью не пошевелил, будто это его не волновало. «Это все ингредиенты для зелий, и цены на них не будут низкими. Ты мастер зельеварения, это никоим образом вас не касается». Лиилин нахмурился, поведение этого старика было ему не по нраву. «Молодой человек, возможно ли, что никто не научил тебя уважать стариков?» Старый гном улыбнулся, и зрачки его глаз как будто завращались. Прозвучало предупреждение и чипа. «Внимание, внимание! Тело цели испускает магические энергетические волны». Грим, стоявший позади Лиилина, рухнул, не издав ни звука. Проклятие! Выругался Лилин. Некоторые помощники и даже официальные маги из-за травм, полученных при развитии, или подвергнувшись облучению из-за экспериментов, становились психически неуравновешенными. Они часто проявляли безумие. Очевидно, сегодня Лилину встретился один из них. Согласно сканированию и чипа, гном перед ним был помощником 2 уровня, но его духовная сила была гораздо выше, чем у Лилина. Магическая сила в теле Лилина пришла в движение, позволяя ему избежать заклинания старика. Заклинание иллюзии? Не похоже. Должно быть, в таком случае это какое-то пассивное заклинание. Рукав одеяния Лилина зашуршал, и в его руках оказалось огненно-красное зелье. Все его тело источало враждебность. Ха-ха-ха. Именно так. Смерть прекрасна, и скоро она снизойдет на нас. Старый гном рассмеялся как маньяк и радостно заплясал. Он совершенно сошел с ума. Лилин приготовился швырнуть взрывчатое зелье, которое держал в руках, и искать путь спасения. Он не хотел вступать в потасовку с безумцем без причины или смысла. Кроме того, победа не принесет ему выгоды. Лэнгфорд, хватит. Именно тогда, когда старый гном готовил очередное заклинание, раздался голос. Судя по голосу, это была стражница, девочка, ездившая на горном козле. Мариса, ты мне надоела. Старый гном громко взвыл и произнес заклинание. Черный дым сгустился в его руках, образуя большой черный шар. Проклятие. Лэнгфорд снова за свое. Кто из вас может помочь мне? Снова донесся голос девочки, на этот раз довольно раздраженный. Фус, Акир. Послышались 2 чрезвычайно коротких заклинания, и это шокировало Лилина. Помощник 3 уровня. Я слышал, что духовная сила помощников 3 уровня не только может поддерживать несколько заклинаний 0 уровня, но они еще и овладели техникой фразового каста, которая сокращает заклинания до нескольких слогов, чем достигается их почти мгновенное применение. После произнесения нескольких слогов внутри пещеры появилось множество зеленых лоз. Некоторые огромные лозы полностью связали руки и ноги Лэнгфорда. Лэнгфорд ревел без остановки и приготовился швырнуть черный шар из дыма. В этот момент стрела красного цвета разорвала пространство и попала точно в центр шара. Пуф! Вокруг распространилось светлое кольцо, когда черный дым и красная стрела противодействовали друг другу, прежде чем исчезнуть. Стрела нейтрализации энергии, зрачки Лилина сузились. Помощник 3 уровня, который атаковал снаружи, намного превосходит меня во владении магией. Глава 62. Модифицированное зелье. Что вы делаете? Быстро поставьте меня на землю. В этот момент связанный Лэнгфорд стремительно трансформировался. Маниакальное выражение на его лице исчезло, и в его глазах показалось спокойствие. На изначально лысой голове выросло большое количество зеленых волос, которые быстро доросли ему до лодыжек. Гляди, его волосы уже выросли, похоже, будто к нему вернулся рассудок. Прозвенел голос девочки, и зеленые лозы были убраны. Лэнгфорд, ты так и не научился предугадывать, когда начнутся твои приступы безумия. Ты даже нарушил правила ущелья, напугав нашего клиента. Тебе лучше получить у него прощение, иначе тебя изгонит отсюда. 2 голоса постепенно удалились, и Лилин не увидел 2 других помощников 3 уровня даже после окончания боя. Кроме того, не пострадал даже интерьер пещеры. Заметив неладное, гном поспешно склонился перед Лилином. Мои извинения, господин, из-за некоторого психического расстройства, временами я не способен себя контролировать. Я надеюсь, что вы позволите мне предоставить компенсацию за созданные мной неудобства. Лэнгфорд был удручен. Раньше я действительно думал, что правильно рассчитал время. Увы, я не ожидал, что приступы станут проявляться чаще прежнего. Возможно, мне действительно придется уйти. Лилин тоже не знал, как реагировать в этой ситуации. Он смог только сказать: «Тогда, пожалуйста, разбудите моего слугу, а еще поскорее принесите ингредиенты, которые я заказал». Конечно, старый гном протащил по полу свои длинные волосы и встал перед гримом. Он приподнял веко грима и взглянул на него. Ваш слуга лишь временно потерял сознание. Он начнется после короткого отдыха. Затем он достал из своего одеяния какой-то коричневый порошок и заставил грима проглотить его. Вскоре крепыш очнулся. Затем Лэнгфорд достал маленькую коробку и вручил ее Лилину. В качестве компенсации за ваши неприятности, еще я могу сделать вам скидку в 50%. Лилин утратил дар речи, но все же вручил старику магические кристаллы и передал коробку гриму, чтобы тот нес ее, после чего попрощался. При прощании Лэнгфорд снова низко поклонился. «Если вы еще желаете торговать со мной, то запомните, пожалуйста, только когда мои волосы отрастают ниже моих лодыжек, я в своем уме. В остальное время лучше избегайте меня». Лилин кивнул и покинул ущелье вместе с Гримом. Изначально он был в настроении побродить по местному рынку, но после этого происшествия совершенно утратил интерес. Кто знает, что еще поджидает его в ущелье. Путь мага коварен, каждая неудача в развитии, будь то в ходе эксперимента или как побочный эффект излучения заклинания, может причинить непоправимый ущерб помощникам, а иногда даже стоить им жизни. Кроме увеличения срока жизни и получения огромной мощи, с течением времени в характере мага происходят некоторые изменения. У некоторых могут даже развиться психические проблемы. Лилин подумал о Лэнгфорде и двух помощниках три уровня, оказавших ему помощь. Они вызвали у Лилина ощущение, которое не могло сравниться с впечатлением о помощниках из великого ночного города. Если сравнить, то они были как волки против овец. Похоже, настоящие маги редко предпочитают селиться в человеческих городах, а в основном живут на природе. Увиденная Лилином сегодня мощь этих двух помощников три уровня некоторым образом подстегнула его. «Когда я успешно сварю лазурное зелье, то тоже смогу быстро продвинуться до этого уровня». В лаборатории, при сияющем свете, Лилин взял со стола пробирку и пристально посмотрел на нее. В ней непрерывно пузырилась синяя пена. Он крепко держал ее и встряхивал, следуя загадочному ритму. Синие пузыри в пробирке продолжали подниматься вверх, а затем исчезали, достигая ее кромки. Реакция в зелье стабилизировалась. Предположительно, порог будет преодолен через 3 минуты 24 секунды. Раздалась подсказка и чипа. После этого сообщения о состоянии в нижнем углу поля зрения Лилина начался обратный отсчет. Когда он достиг нуля, Лилин тут же произнес заклинание на древнем языке Байрона. «Это океан голубой лазури. Придите, мои маленькие драгоценные дети». Он сразу же бросил в пробирку немного голубых кристаллов, которые держал в другой руке. Пробирка начала дрожать. Несколько искр сверкающего синего света вылетели из ее горлышка и закружились вокруг, превратившись в маленьких синих русалок. У этих маленьких русалок верхняя часть тела была человеческой, а размером они были всего лишь с большой палец Лилина. Их грудь прикрывали ракушки, а нижняя часть тела была в виде рыбьего хвоста. Сейчас они держались за руки и кружились вокруг пробирки с пением и танцем. Их сладкое утонченное пение разносилось по комнате, задевая сердечные струны Лилина. Последний шаг. Противостоять манящим голосам русалок. Выражение лица Лилина ужесточилось. По слухам, пение русалок не только обладало ужасающей завораживающей силой, но и применялось для охоты на моряков. Многие подозревали, что русалки являются главными виновницами появления кораблей призраков. Сейчас Лилин ощущал сильное побуждение отбросить все, что имел, и нырнуть прямо в океан. Это всего лишь иллюзия. В ней лишь 10% подлинной мощи русалок. Если бы это проделали настоящие русалки или русалки-маги, каков бы был эффект? Лилин стиснул зубы и окутался слоем черно-серого света, отражающего эти голоса. Манс, выждав примерно 30 секунд, Лилин внезапно выпалил одно единственное слово. Черные иглы пронзили грудь маленьких русалок. Их прекрасные лица скривились в агонии. Внезапно они растаяли и превратились в несколько капель синей жидкости, которые вернулись обратно в пробирку. Множество пузырей, кристаллов и капель жидкости быстро слились воедино в пробирке, заполнив ее наполовину темно-синим зельем. Лилин легонько встряхнул пробирку. Изнутри нее раздался звук, будто издаваемый огромными океаническими волнами. «Модифицированное лазурное зелье сварено успешно», — сообщил Ичип. «Ичип, какова мощность этого зелья по сравнению с исходной формулой?» — спросил Лилин. «Бип. Сбор испарений. Анализ и сравнение данных. Примерно 33% от мощности исходного зелья. Хотя предыдущая оценка показывала 35-4%, но при создании обязательно будут иметься различия. Кроме того, этот эксперимент Лилин проводил впервые, поэтому достижение такого эффекта его очень радовало. Жаль, что этот процесс требует очень много фиолетовых листьев хауф». Лилин поглядел на их остатки, лежащие рядом. Для зелья можно было использовать лишь экстракт из середки фиолетовых листьев хауф. Кроме того, требовалось проделать много сложных шагов, что приводило к высокому уровню потребления. Он прикинул, что даже после скупки Уилкером всех доступных ингредиентов Лилин сможет сварить это зелье еще только 30-40 раз. А теперь, интересно узнать, Каков эффект этого древнего зелья? Глаза Лилина сверкнули от предвкушения. Он вышел на свободное место и уселся на полу, скрестив ноги. Затем он вылил лазурное зелье себе в рот. Немного горькое и пахнет рыбой. Мышцы лица Лилина дернулись. Вкусы у этих древних магов были так себе. По расчетам Ичипа, медитация служит наилучшим дополнением к зельям, увеличивающим духовную силу. Лилин подумал об этом, перед тем как полностью погрузиться в медитацию. На этот раз эффект медитации явно отличался от прежнего. Едва ощущая ход времени, Лилин чувствовал, будто находится среди лазурно-голубого океана, и безграничная синева морской воды сдавливает его, отчего он начал задыхаться. Если бы кто-то посмотрел на него со стороны, то увидел, что мышцы красивого лица Лилина резко сокращались, и с него непрерывно стекали капли пота. По прошествии почти 2 часов, Лилин резко открыл глаза. Ух, ощущение от подобной медитации в несколько раз неприятнее, чем от обычной. Лилин потряс головой. Медитация помощника скорее вызывала истощение, однако сейчас Лилин ощущал боль во всем теле, особенно в голове. Казалось, будто кто-то долбил по ней большим молотом. Даже сейчас у него немного кружилась голова. «Ичип, покажи мои характеристики», — приказал Лилин. Тут же перед ним возник синий экран, на котором отобразилась череда цифр. Обнаружено, что духовная сила хозяина проявляет быстрый рост. Хозяин находится под неизвестным воздействием. Духовная сила увеличена на 0.01. Духовная сила увеличена на 0.01. Состояние медитации углубляется. Эффект оптимизирован. Духовная сила увеличена на 0.03. Духовная сила достигла порога, увеличена на 0.05. Состояние медитации завершено. Характеристики хозяина были изменены. Сила 3.1. Ловкость 3.3. Живучесть 3.2. Духовная сила 4.9. Магическая сила 4.0. Статус. Здоров. Отобразились ряды данных, и Лилин обнаружил, что в итоге его духовная сила увеличилась на 0.2. Эти цифры. Глаза Лилина расширились. Если бы использовались исходные ингредиенты, значит, я мог бы увеличить духовную силу на 0.7 за раз. Действительно, это зелье достойно называться древним. Даже для официальных магов это очень хороший показатель. Лилин спросил. Ичип, если предположить, что есть достаточно зелий, сколько времени мне потребуется, чтобы поднять духовную силу до 7 пунктов? Ввод эффекта лазурного зелья, ввод виртуальной модели тела хозяина, расчет устойчивости к зельям, проводится вычисление, и Чип приступил к вычислениям, и через 90 секунд он сообщил, с учетом сопротивляемости хозяина по отношению к медицинским свойствам, хозяин достигнет 7 пунктов духовной силы примерно через 2 месяца. Для продвижения до помощника 3 уровня было необходимо овладеть минимум 2 моделями заклинаний, достичь духовной силы в 7 пунктов и использовать действующий эликсир. Лилин получил модели заклинания и действующий эликсир уже давно. Удерживал его только этот порог духовной силы. Досадно, однако, вероятность успеха при варке лазурного зелья крайне мала. Даже я добьюсь успеха в лучшем случае в 1 попытке из 10. Фиолетовые листья Хауф. Мне нужно огромное количество этих листьев. Если я не могу получить их здесь, то я должен организовать караван, чтобы приобрести их в других городах. Лилин скрипнул зубами, а в глазах его читалась решимость. Молодой мастер. Когда он вышел из лаборатории, Анна, ожидавшая снаружи, немедленно его поприветствовала. «Передай эти распоряжения. Отныне наше заведение прекращает все операции и направляет все ресурсы на покупку фиолетовых листьев Хауф. Кроме того, фризер должен объехать близлежащие города, чтобы купить их». Лицо Лилина было крайне мрачным. «Да, Анна впервые увидела эту сторону Лилина, поэтому поспешно удалилась». Глава 63. Мутировавший организм. Прошел жестокий зимний холод, и погода начала теплеть. С высоты своего поместья Лилин уже мог видеть издалека маленькие зеленые точки. На ближайших полях даже усердно работали фермеры. Незаметно прошел год. «Мне уже 15 лет». Лилин сжал руками подоконник, а его взгляд рассеянно осматривал окрестности. Он скупил все фиолетовые листья Хауф, доступные в великом ночном городе. Постоянно занимаясь зельеварением, он смог получить 5 лазурных зелий, увеличивших его духовную силу до 5.8. К несчастью, избыточное употребление любого зелья вызывало сопротивляемость к нему, и со временем эффекты уменьшались. Изначально он подсчитал, что при доступных ресурсах его духовная сила достигнет значения 5.9. Однако на деле не хватило 0.1 пункта без каких-либо видимых причин. Сейчас я могу только надеяться на Фризера и остальных, отправившихся в соседние города, чтобы купить ингредиенты. Лилин, отдыхая у окна, протянул руку и сцапал со стола пригоршню красных ягод, жуя их как закуску. По сравнению с другими помощниками, однако, мой прогресс сродни полету. Все-таки даже наследники больших семей не могут использовать зелья бесконечно. Более того, это ценные зелья, способные увеличивать духовную силу. Меньше чем за месяц Лилин уже догнал помощников пятого класса, обогнавших его больше года назад. Удачно, что я нахожусь за пределами академии. Только так я могу заниматься экспериментами и использовать такие зелья, не опасаясь последствий. Лилин внезапно обрадовался преимуществам, которые даровала ему эта война. Но даже если война закончится сейчас, я не посмею вернуться. Я должен выждать как минимум 3 года, пока не закончится время, отпущенное на задание. Только тогда моя отговорка будет правдоподобной. В этот момент Лилин подсчитал, что тогда он будет уже помощником 3 уровня. Не считая профессоров, остальные люди будут относиться к нему как к более важному человеку, обладающему силой. Более того, под прикрытием этих лет у него будет достаточно времени придумать несколько объяснений, чтобы замести следы. Мастер, прибыл посланник от городского лорда с приглашением. Анна постучала в дверь и вошла только после разрешения Лилина. Ее лицо выглядело таким же юным, как и всегда, никогда не меняясь, что было делом рук какого-то мага. Приглашение, Лилин был слегка скептично настроен. Все это время они с Виконтом Джексоном не поддерживали связи. Он прочел письмо. Собрание, в приглашении указано, что подобные письма получили Мёрфи и люди из его круга, поголовно являющиеся помощниками. Может ли быть, что произошло нечто таинственное, требующее помощи магов, предположил Лилин. Анна, подготовь для меня карету и официальный костюм. Мне придется на какое-то время уехать. Лилин сказал это без задних мыслей. Помощнику было трудно противостоять могуществу великого рыцаря Виконта Джексона, являющегося лордом великого ночного города. Поэтому Лилин не хотел испортить отношения с ним. Кроме того, из-за недавнего уменьшения поставок фиолетовых листьев Хауфу Лилина не было иных важных дел, так что он мог уделить время этому собранию. Посмотрим, что будет, и я уже довольно давно не виделся с Мёрфи. В сердце великого ночного города находилось великолепное здание наподобие замка, построенное из серого камня. Округу патрулировало множество солдат, олицетворяя величие его хозяина. Черная карета резко остановилась перед замком городского лорда. Ее дверь отворилась, и из нее вышел юный дворянин с каштановыми волосами. Он выглядел довольно худым, но его яркие глаза были полны энергии. Тут же и другая карета из красновато-коричневого дерева остановилась рядом с первой. Из нее вышел седобородый старик, несший книгу. Он походил на ученого. Когда старик увидел Лилина, то заулыбался, и каждая морщина на его лице разгладилась. Он взял на себя инициативу и распростер руки. «Давно не виделись, друг мой. Я очень рад видеть вас, ученый Мёрфи». Лилин улыбнулся, нежно обнимая старика. Его отношения с Мёрфи были довольно хорошими. Хотя старик и обладал некоторыми недостатками, но невозможно было отрицать, что часть его опыта была источником просвещения для Лилина. Когда Лилин только прибыл в великий ночной город, Мёрфи еще и оказал ему огромную помощь. Непринужденно болтая, они показали свои приглашения при входе. Человек, похожий на дворецкого, провел Лилина и Мёрфи через сад в небольшую гостиную. Здесь уже находились несколько местных помощников, и Лилин подошел поприветствовать их. В середине комнаты стоял диван в форме круга, а в его центре стол из красного дерева. Видимо, он предполагал равенство статусов и уровней. «Добро пожаловать, друзья мои!» Вошел мужественно выглядящий Виконт Джексон. Для Лилина он выглядел так же, как год назад. Время как будто не изменило его, разве что добавилось больше седины за ушами. «Городской лорд!» Все помощники склонили головы. «Проходите!» «Нет нужды во всех этих формальностях!» «Присаживайтесь!» Виконт Джексон сел на диван, и служанки в блузках с глубоким вырезом подали освежающий черный чай, а к нему бисквит и прочие десерты. Почему атмосфера здесь похожа на конференцию и послеобеденное чаепитие? Хотя Лилин испытывал смутные сомнения, он старался не подавать вида. Виконт Джексон и помощники сидели в кругу и время от времени обсуждали последние новости. В целом, атмосфера ощущалась предельно дружелюбной. Жаль, что виконт Джексон известен как хладнокровный человек. Я слышал, что ради подавления мятежа он приказал казнить всех жителей деревни и насадить их головы на колья. Лилин все еще поддерживал дружелюбный вид, но мысленно воскликнул, как и ожидалось, для гармоничного взаимодействия нужно иметь равные силы. Да, насчет барона Фила, он в последнее время был обеспокоен проблемами с лекарственными травами. Будто случайно упомянул виконт Джексон. Мы тоже какое-то время назад прослышали об увядании лесов темной ночи, но пока не пришли ни к какому решению, сказал сидевший сбоку помощник, притворяясь, будто ему интересно погрузиться в эту тему. Мёрфи нахмурился. Я полагаю, что лорд виконт наверняка найдет решение, не так ли? Однако виконт Джексон криво улыбнулся. Друзья мои, при помощи воронов я уже уведомил королевскую семью, но до сих пор не получил никакого ответа. Я совершенно недоумеваю, как нужно поступить в этой ситуации. Королевскую семью? Сердце Лилина заколотилось. Правящая семья королевства Пулфилд имела поддержку Академии Бездонного Леса Костей. Отношения между этими двумя группами были чрезвычайно сложными. Появление этого задания в Академии Бездонного Леса Костей больше не казалось странным. Кстати говоря, Лилин даже был представителем, которого Академия отправила для решения этой проблемы, но относился к ней равнодушно. Из-за этого виконту Джексону пришлось просить помощи у данной группы помощников. В глубине души Лилин цинично улыбался, но внешне сохранял прежнее спокойное выражение. Он взял чашку горячего чая и сделал глоток, не желая ни в чем признаваться. Дело только в мутировавшем существе высокого уровня. Возможно ли, что господину не под силу решить эту проблему? Спросил рыжеволосый мужчина средних лет. Лилин узнал его, он держал лавку одежды в великом ночном городе, и многие наряды в поместье Лилина были куплены там. Горожане знали, что владелец этой лавки, дружелюбный мужчина средних лет и отец красивой дочери, но им было вовсе неизвестно, что он маг. Честно говоря, я уже атаковал его ранее. Я даже убил существо наподобие ящера, но это не помогло решить проблему с увядающим лесом. Виконт Джексон махнул рукой. Прямо сейчас область увядающего леса распространилась примерно на две деревни. Если с этим не разобраться, то рано или поздно она охватит леса темной ночи целиком. Когда это случится, о добыче трав останется только мечтать. Виконт Джексон сжал кулаки. Добыча трав была основой экономики великого ночного города. Каждый год замок городского лорда хорошо зарабатывал на высоких налогах, установленных на торговле. Сейчас доход с налогов резко снизился. Неудивительно, что виконт Джексон не мог усидеть на месте. «Вы позволите нам взглянуть на некоторые части тела этого ящера?» – спросил Мёрфи. «Конечно», – виконт Джексон хлопнул в ладони, и служанка с золотистыми волосами принесла серебряный поднос с несколькими коричнево-желтыми чешуйками. Все окружающие помощники взяли по штуке, и Лилин не был исключением. И чип, сканирование. Коричнево-желтые чешуйки были размером с большой палец и холодными на ощупь. Предположительно, чешуя мутировавшего существа. Предположительно, мутация разновидности ящера из королевства Пулфилд. С поверхности исходит слабое излучение, качество неоднородное, извлекаемые материалы были уничтожены, в качестве компонента непригодно. После сканирования ИЧИП передал данные. Неудивительно, что маги из ущелья не отреагировали. Для магов это существо бесполезно. Все его тело не стоит даже одного магического кристалла. Кто бы взялся за такое затратное и неблагодарное дело? Лилин кое-что понял. Для магов выгода была превыше всего. Они не делают ничего, что не принесет пользы. Случай с увядшими лесами произошел на границах великого ночного города. Будь в нем какая-то выгода, или если бы какому-то магу понравился материал существа, то этот случай был бы давно решен помощниками с точки обмена ресурсов в ущелье. Их бездействие в нынешней ситуации могло значить только одно. Устранение проблемы с увядшими лесами не приносило никакой выгоды, только проблемы. Если и существовала какая-то выгода, то слишком маленькая, чтобы покрыть потенциальные потери от предприятия. Вот почему за все это время проблема так и не была решена. Какая досада. Это не высокоуровневое существо, нужное магам, а просто мутировавший организм, не представляющий для них пользы, сказал Мёрфи. Он взял предмет, похожий на увеличительное стекло, и какое-то время рассматривал чешуйки, придя к тому же выводу, что и Лилин. Как же так, есть ли какие-то решения? Виконт Джексон с лицом, полным надежды, посмотрел на своих гостей. Большинство мутаций в организмах вызывается продолжительным воздействием со стороны окружающей среды. Без дальнейших исследований я не могу прийти ни к какому заключению. Более того, я не думаю, что это существо, главный виновник увядания лесов. Мёрфи покачал головой. Я готов дать 30 магических кристаллов каждому в придачу к 5000 золотых монет, чтобы попросить вас разведать эту область. Что скажете? Это моя просьба в качестве вашего старого друга. Виконт Джексон оглядел людей вокруг и заметил, что остальные помощники совершенно не выказывали интереса, из-за чего невольно скрипнул зубами. Раз это тревожит моего лорда Виконта, то я не могу ему отказать, беспомощно произнес Мёрфи.